Глава первая. Карьера любит упертых или как правильно ставить цели и достигать их. Эпиграф. Ты находишься там, где пребывают твои мысли. Позаботься, чтобы твои мысли пребывали там, где ты хочешь быть. Раби Нахман, еврейский мудрец. Я много и долго общаюсь с успешными людьми. Все они люди разные, толстые и тонкие, высокие и не очень, лысые и с густой шевелюрой, блондины и брюнеты, юристы, врачи, тренеры, политики, бизнесмены. Но их всех объединяло одно потрясающее свойство. Они ставили перед собой четкие цели и добивались их. Есть такая притча в тему. Некий верующий человек спрашивает у Бога, мол, «Зачем мне молиться, Господи, если ты и так знаешь, что мне грешному надо? Ты знаешь это лучше меня». И Господь ему ответил, что молиться надо хотя бы просто для того, чтобы понимать самому, что тебе надо. Вы знаете, что вам надо от вашей работы? А знать, чего вы хотите? Надо. Представьте, что пришли вы на вокзал и говорите кассирше, «Дайте мне, пожалуйста, билет из Москвы». Она спрашивает, «Куда?» А вы лениво отвечаете, «Да все равно куда, лишь бы отсюда». Не кажется ли вам, что нечто похожее происходит зачастую и с выпускниками вузов? И садимся мы все в первую попавшуюся электричку, где места свободные есть. Всех моих знакомых можно разделить на три группы по отношению к постановке целей. Первая группа вообще целей не ставила. Жили и живут по принципу, куда кривая вывезет. Карьера слепого котенка. Иногда и они также добивались успеха, но большинство из них карьеры не сделало. Возможно, они и не хотели. Вторая группа, таких было большинство из опрашиваемых нами, ставили цели на ближайшие пару-тройку лет. Мы называем их карьерно-близорукими, без негативной окраски. А что, надел очки и вперед, прочитал нашу книгу и в бой. И третье. Поэтапная постановка целей. Такой вариант достижения целей мы называем подъемом по Великой Китайской стене. Объясняем аналогию. Когда поднимаешься по Великой Китайской стене, ты, как правило, видишь впереди одну или две башни и думаешь, вот он финал, близок. И думаешь, что дальше уже ничего нет. Но это не так. Подойдя к следующей башне, ты видишь еще одну, две, три башни. И так до бесконечности. И можно подниматься очень долго, пока не устанешь, и все время видеть впереди чаще всего только одну следующую башню. Почему у некоторых людей сразу не получается увидеть более отдаленные амбициозные цели в карьерном росте? Этим людям, возможно, нужны доказательства их успешности, а, возможно, так устроено их мышление. Или сама ситуация. Естественно, легко увидеть всю карьерную лестницу, если работаешь в большой компании, где много классных специалистов, и можно представить себя на их месте, а заодно понять, что конкретно нужно сделать, чтобы подняться вверх по карьерной лестнице, или какими навыками и компетенциями ты должен обладать. Чему нужно учиться, чтобы стать руководителем, генеральным директором, топ-менеджером? Но главное, есть у кого учиться. Многие люди говорили нам, что для карьерного роста важно оказаться в нужном месте в нужное время с нужными людьми. Что они имели в виду? Нужное место сразу после института важно попасть в большую компанию. Нужное время компания процветает или просто растет, развивается. Отличное подспорье, когда в компании запущен и вовсю работает буквально конвейер по карьере. Открываются новые направления, отделы, филиалы, где вы сравнительно быстро можете возглавить направление или стать руководителем. Нужные люди. Постарайтесь стать членом серьезной команды и работать под руководством известных и перспективных людей. Представители нашей условной третьей группы людей, еще учась в институте, ставили перед собой долгосрочные амбициозные цели – стать лучшим специалистом в определенной области, получить должность руководителя, возглавить компанию. Для того, чтобы далеко смотреть в плане развития карьеры, нужен некий карьерный телескоп. Нередко таким карьерным телескопом может быть опытный наставник или близкий родственник, уже прошедший этот путь, например, папа или дядя, уже большой начальник. То вам будет легче понять, что следует делать в плане построения карьеры на 5 шагов вперед. Карьерный рост у людей, ставивших долгосрочные цели, был быстрее. Это результаты наших наблюдений. Интересно, что все опрашиваемые нами, вне зависимости от принадлежности к той или иной условной группе, хотели в итоге стать хорошими специалистами. Но одни вышли на результат, а другие так и варятся в своих мечтаниях по сей день. Цели нужны. Но цели, во-первых, надо уметь ставить, и, во-вторых, ими надо уметь пользоваться. Сначала разберемся, почему они нужны и как цели правильно ставить, а потом, как ими пользоваться. Интересная история о том, как в 1953 году провели анкетирование выпускников Йельского университета, основанного в 1701 году в Соединенных Штатах. Выпускникам университета задали такие вопросы. Есть ли у вас собственные, ясно выраженные и сформулированные цели, которых вы хотите достичь в жизни? Есть ли у вас подробный план, как вы хотите их достичь после окончания университета? Результаты этой анкеты были поразительные. Только 3% выпускников имели точно выраженные и сформулированные вместе с планом действий жизненные цели, которые собирались реализовать по окончании учебного заведения. Правда, 13% анкетированных стремились к определенным целям, но ни разу их четко не сформулировали. Остальные 84% не имели никаких других целей, кроме окончания учебы и приятного отдыха во время приближающихся каникул. Но вернемся к Йельскому университету. Изучим отдаленные результаты. Спустя 20 лет, то есть в 1973 году, участникам анкеты был задан вопрос об их имущественном состоянии на сегодняшний день. После анализа результатов обеих анкет оказалось, что все те 3% анкетированных, то есть те, кто 20 лет назад перед выпуском из университета имел ясно сформулированные и изложенные на бумаге жизненные цели и четкий план действий, владели большим состоянием, чем оставшиеся 97% вместе взятые. Некоторые из них окончили учебу со слабыми оценками, некоторые с хорошими. Работали в разных сферах. Кто-то переехал, кто-то остался на том же месте. Единственной общей чертой тех выпускников, которые достигли объективного материального успеха, было то, что они поставили уже тогда перед собой конкретные цели. Убедительный пример для нас, да. Еще для иллюстрации предлагаем вспомнить Льюиса Кэрролла и его «Алису в стране чудес». Она подошла к чеширскому коту и спрашивает его о том, в какую сторону ей идти, чтобы выбраться из леса. Кот сказал, что для ответа на ее вопрос ему надо знать, куда она хочет попасть. Алиса ответила, что ей, в общем-то, все равно, куда потом попасть. На что кот резонно заметил, мол, тогда, в общем-то, все равно, в какую сторону идти. Чтобы куда-то попасть, надо хотеть туда попасть. Конечно, можно в хорошее место попасть и случайно, но если вы метите куда-то намеренно, то попасть туда намеренно вероятность существенно выше, чем случайно. Последний пример, мотивирующий на постановку целей. Представьте стрельбу по мишени. Можно попасть в десятку случайно? Можно, конечно, но вероятность невелика. Можно попасть в десятку намеренно, толком не умея стрелять? Можно, и вероятность выбивания 10 очков выше, чем при случайной стрельбе вслепую. Но все же еще лучше уметь стрелять правильно. Эта книга о том, как вам грамотнее стрелять по карьерным целям. Тренируйтесь. Лучше целиться в совершенство и промахнуться, чем целиться в несовершенство и попасть. Упражнение на развитие способности достигать жизненные цели. Всех неудачников в наши дни можно поделить на три группы. Ежики в тумане блуждают с закрытыми глазами и бредут по жизни, не имея ни малейшего представления о том, куда идут. Ходящие по кругу. Они каждый день выполняют одни и те же стереотипные действия, ведут одинаковые разговоры, работают на одной и той же работе, их интересы и ценности не меняются десятилетиями. Обломовы, скрытые безработные бомжи, лежат на диване в спальне своего спокойствия, прикладывая все усилия, чтобы их не трогали и не напрягали. Им и так хорошо. Невозможно добиться успеха в жизни, когда вы идете туда, не знаю куда. Только цели дано управлять нашим мышлением. Времена изменились, и нынче каждый из нас сам несет ответственность за свою судьбу. Никто не будет сегодня устраивать нас на работу, предоставлять льготы и гарантировать высокую пенсию. Нужно самостоятельно ставить себе цели, намечать приоритеты и направления развития. Именно на это рассчитаны техники, которые приводятся в данной главе. Даже если вы активны и находитесь в постоянном поиске, отсутствие четкого направления сведет все труды на нет. Цель должна быть ясной и конкретной. Даже амеба имеет привычку двигаться, огибая препятствия в каком-то конкретном направлении. И у одноклеточного есть цель. А вот люди чаще всего живут в режиме броуновского движения. Куда толкнут, туда и покатятся. Как шары на бильярдном столе. Человеку стыдно не знать, куда он направляется и чего хочет добиться. Что самое интересное, многие из ежиков в тумане и им подобных, приходящие на тренинги Игоря Вагина, на вопрос о цели отвечают: «Конечно, у меня есть цель. Я хочу...» Но желание — это всего лишь желание. А тот, кто видит цель, знает, куда идет. У него в руках есть компас и карта с начерченным маршрутом. Поставить себе жизненную цель не так сложно, как кажется, а сделать это необходимо. Наша жизнь коротка. Доживи мы хоть 5 жизней, рано или поздно придется подводить итоги. И тогда уже будет неважно, что и где мы делали. Значение имеет только результат. Попробуйте задать себе серьезный вопрос: к чему я хочу прийти в конце жизни? Чего я должен достигнуть годам к 40-50? Может быть, я смогу это сделать прямо сейчас? Разумеется, поставить перед собой цель еще не значит ее достигнуть. Поэтому хорошо бы каждый вечер, взглянув на себя в зеркало, вспомнить, что конкретно было сделано сегодня для попадания в яблочко. А что сделать не удалось? Как это исправить? Помните, чтобы добиться задуманного, надо заранее все спланировать и активно действовать. Я уже 10 лет провожу так называемый сталкинг, коучинг. Все чаще на эти тренинги приходят молодые люди, желающие разобраться в собственном будущем. И прежде всего их волнует постановка целей – долгосрочных, краткосрочных, среднесрочных. Им нужно навести на резкость восприятие жизненных перспектив. Подобные упражнения очень важны. Когда человек знает, чего он хочет и куда ему идти, его уверенность в себе повышается, появляется состояние внутреннего комфорта, возникает ряд позитивных эмоций. Ведь, как сказал один философ, если человеку есть ради чего жить, он способен перетерпеть все трудности жизни. Техника, план и перспектива. Сосредоточьтесь на нескольких пунктах, с которых стоит начать соответствующий план, 7 эффективных шагов. Тщательно рассмотрите, распишите каждый из них, а затем действуйте. Первый. Изображение цели, как конкретно она выглядит. Второй. Формулирование цели. Третий. Критерии достижения цели. Четвертый. Как ваша цель соотносится с другими жизненными целями. Пятый. Кто может вам помочь в достижении цели. Шестой. Какие возможны препятствия и как надо их преодолевать. Седьмой. Конкретные мероприятия, к которым пора приступать. Техника мишень. Мысленно представьте себе то, что вы хотели бы сделать или получить. Во всех подробностях, шлифуя каждую деталь, вновь представьте свою цель в виде мишени. Что вы видите на этой мишени? Что чувствуете и слышите? Уберите все кратковременные цели, думайте сразу о конечном результате. Слейтесь с достигнутой целью. Оглянитесь назад. Так ли вам была нужна эта цель? Может быть, вы просто выполняли чье-то чужое желание? Не станет ли для вас долгожданная победа поражением?